Она заковала себя в панцирь того идеализма, тех сухих и палящих идей, с которыми срослась душа Жирёров. Теперь они говорили ее устами, ее юными устами, дрожавшими от мучительной нежности. Это было так странно, так тягостно слушать. Но Анетта слушала, ежась от холода и не находя слов для ответа. Она чувствовала напряженную неискренность, героические фальшивые потуги милой девушки уверовать в то, во что ей не верилось, мыслить так, как ей не мыслилось. Нет, Анетта не могла отвечать ей. Она знала, что разубедить ее было бы слишком жестоко, нежный надломленный цветок, и только этот панцирь не давал ему упасть. Но хотя Анетта ни словом не обмолвилась о том, что думала, Лидия читала ее мысли на сомкнутых губах, и она закрыла уже запертую дверь, выросшей между ними стене еще и на засов. О войне, взявшую у нее счастье и жизнь, Лидия говорила с восторгом. Она судорожно славила сомнительное будущее, которое подготовляли эти сражения. Сумбурный мессианизм, сулящий справедливости мир, но строящий их на сегодняшней несправедливости, на бойне, на миллионах утрат, на ее утрате, на трупе ее возлюбленного, осветившего своей кровью, единственной, которая шла в счет, смехотворное наступление царства Бога, бесформенного Бога тех, которые лишились его, Бога людей Запада, потерявших Бога, его, чтобы то ни стало стремящихся обзавестись им, Бога всеобщей демократии. О, как фальшиво звучат эти слова в твоих нежных, печальных устах! Лихорадочная улыбка твоя точно рана. Лидия поднимала как знамя свою веру, выставляла ее на показ. Она чувствовала, что Анетта уже потеряла эту веру, да и была ли она у нее когда-нибудь. Чувствовала, что она-то разочаровалась во всех этих идеях, отреклась от страстей, волновавших в те дни всевозможные отечества. Если самой Анетте это было еще не совсем ясно, то и помог разобраться взбунтовавшийся инстинкт, который отдалял друг от друга двух женщин, говоря обеим: «Увы, на этой земле мы уже не встретимся». Но куда же бежать на этой земле? Что сделали с этой землей? Нестерпимо удушлива была атмосфера Парижа, атмосфера всего мира в эти последние дни, лета 1916 года. Земля была как разверстая пасть, требующая жертв, а то и яростного дыхания несло трупом, трупом человечества. Горы растерзанного мяса, Соммы и Вердена не могли утолить ее алчности. Со времен принесения в жертву ацтеками целых народов к небу еще не возносили запахи подобных гекатомб. Еще две страны-соседки весело вошли в хоровод смерти. За 2 года это было 32-е объявление войны. Плясуны топали и притопывали. Пресса, присев на корточки вокруг танцующих, щелкала пальцами, ударяла костями о котлы и улюлюкала. В Германии она горланила новый псалом святого Франциска. Псалом в честь нашей сестры ненависти. Нам были дарованы вера, надежда и ненависть, но ненависть самая великая из трех. Во Франции наука, завидуя 93-м, пожелала выставить собственный список и опубликовала памятник бесчестия «Немцы и наука». В этом документе самые видные представители мысли, за исключением 2 имен, не только отлучали немцев от европейской семьи, но исходя из научного анализа их мозга, их костей, их испражнений, отторгли немцев от человеческого рода. Один из этих столпов учености пожелал, чтобы Берлин был сравнен с землей, дабы оставить в центре этой чванливой страны остров мести, да, именно так, покрытый развалинами. Один ученый-юрист доказывал право вести войну любыми средствами. Один из глашатаев французского либерального католицизма, человек честный и почтенный, поздравил французских католиков с тем, что они во имя Христа, без всяких колебаний, отказались простить немецких католиков. Другой запевал в этом хоре, требовал, чтобы ему выдали кайзера как часть причитающейся ему добычи. Он собирался посадить его в медвежий ров зоологического сада. Смешное здесь переплеталось с ужасным. Тартюф и король Юдю. У главных певцов и плясунов этого хоровода наглость и лицемерие достигали гималайских вершин. ханжа-министра на заседании парламента под аплодисменты восхищенных дурачков со слезами умиления славил священное бескорыстие, подкупленное им печатью.